мяч и чиж. Настал первый день каникул. Вожатый и октябрята собрались в школе. Вожатый сказал: «Мы должны позаботиться, чтоб на каникулах не было скучно. Сходим в музей, купим мяч, купим чижа». На другой день вожатые октябрята обсуждали вопрос о хоккейном мяче и чиже для кружка юннатов. На третий день они не могли решить, что купить — мяч хоккейный или чижа. На четвертый день во главе с вожатым октябрята пришли к выводу, что хоккейный мяч нужен ничуть не меньше, чем чиж. «Мы собираемся в пятый раз», — заявил вожатый на следующий день. «У меня с головой что-то творится». Октябрята на это ответили: «У нас тоже головы не чугунные, но мы должны решить этот вопрос». И решили, что чиж — чудесная птица, но и мяч хоккейный — хорошая штука. На шестой день октябрята с вожатым были склонны купить хоккейный мяч, если бы не имели в виду чижа. На седьмой день они заседали, как прежде, и вопрос стоял о мяче и чиже. Только пока еще не было ясно, что именно лучше купить. На восьмой день вожатого не пустила мама. Он переутомился и слег в постель. На девятый день октябрята пришли к вожатому. Он, приподнявшись с постели, сказал: «Вопрос решен. Мы купим чижа. Каникулы завтра кончаются. Хоккейный мяч уже ни к чему. Тем более, что его самим можно сделать».